Глава 19. Уэллингтон Броун проснулся утром свежим и бодрым. Обычно он пробуждался с тяжелой головой и затуманенными мозгами, и первым его желанием было выкурить трубку. Он открыл глаза, осмотрелся кругом, и рот его искривился в презрительной усмешке. Он много дней курил почти беспрерывно и невольно подумал, что когда-нибудь совсем не очнется от такого запоя. Броун сел на матрасе и с удовольствием вдохнул свежий воздух, шедший из растворенного окна. Затем встал и, пошатываясь, начал ходить по комнате. Ноги еще отказывались повиноваться ему. В комнату вошел Ио Лингфу с подносом, на котором помещались неизменная бутылка виски и очередная трубка. «Можете убрать эту трубку к черту!» — крикнул Броун слегка прерывающимся, но твердым голосом. «Трубка, выкуренная утром, заставит вас видеть все в ином свете», — вкрадчивым голосом произнес китаец. «Трубка, начатая утром, не кончается и со звездами», — проговорил Броун, отвечая китайцу восточной пословицей. «Может, ваше превосходительство разрешит мне прислать вам завтрак?» — тем же вкрадчивым голосом продолжал китаец. «Я и так слишком долго оставался в этой проклятой курильне», — воскликнул Броун. «Какой сегодня день и какой месяц по иностранному летосчислению?» «Я не знаю иностранного летосчисления», — ответил китаец. «Если же ваше превосходительство, согласитесь остаться здесь еще несколько часов?» «Я не останусь и часа в этой проклятой дыре», — воскликнул Броун. «Где Илинг?» «Я сейчас пошлю за ним», — засуетился старик. «Не нужно», — приказал Броун и принялся шарить по карманам. К его удивлению, все деньги были целы. «Сколько я вам должен?» — спросил он китайца. Ио Лингфу покачал головой, что должно было означать ничего. «Значит, здесь благотворительное учреждение? Я и не знал этого», — с иронической усмешкой заметил Броун. «Все расходы оплачены добрейшим Илингом», — ответил старик. «Вероятно, старый черт Трансмер замешан во всем этом», — проворчал европеец по-китайски. Ио Лингфу, очевидно, не понял его. Броун решительно прошел мимо него и, спустившись по шаткой лестнице, очутился на улице. Он чувствовал большую слабость во всем теле. Яркий дневной свет ослепил его. На душе стало веселее. В конце узкого переулка он простоял несколько секунд в нерешительности и затем повернул налево. Это спасло его от встречи с инспектором Карвером, который заходил в тот день к хозяину золотой крыши. Уэллингтон Броун направился в парк и устало опустился на скамью. Он с наслаждением вдыхал свежий воздух и даже не замечал сильной жары. Вскоре, почувствовав голод, он прошел в летний ресторанчик, напился чаю и закусил. После этого он снова сел на скамью и предался мечтам. Уэллингтон Броун по природе был лентяй и не любил утруждать себя работой. Когда стемнело и на небе показались первые звезды, Броун вздрогнул от холода и инстинктивно направился к освещенным улицам. На одной из главных аллей парка он заметил человека, медленно шедшего ему навстречу. Поравнявшись с Броуном, этот человек окинул его быстрым взглядом и мгновенно отвернулся. «Эй, погодите, я вас знаю!» — крикнул Броун. «Чего же вы отворачиваетесь от меня? Ведь я не прокаженный!» Человек остановился и опасливо огляделся по сторонам. «Я не знаю вас», — быстро ответил он. «Наглая ложь», — не унимался Броун. «Я вас где-то встречал, но сейчас не могу припомнить, где. Быть может, это было в Китае? Меня зовут Броун, Уэллингтон Броун». «Да, быть может, это было и в Китае», — сказал незнакомец. Тон его голоса вдруг сделался необычайно ласковым. Он дружески взял Броуна под руку и, сойдя с аллеи, повел его по зеленой лужайке. Влюбленная парочка, сидевшая на скамейке неподалеку, слышала, как Броун с жаром сказал: «Я никому не позволю думать, что я был его приказчиком или служащим. Я был ровней ему, соучастником в деле». В тот же час другой человек, также заинтересованный судьбою Трансмера, готовился к дальнему путешествию. Вальтерс нанялся лакеем на пароход, готовившийся отплыть в Южную Америку. Он с радостью думал об отъезде и считал минуты, оставшиеся до отхода парохода. У Вальтерса были довольно большие сбережения, и он мечтал начать в новой стране новую жизнь. Багаж его был уже на пароходе, он же сам решил отправиться на пристань с наступлением темноты. Он пошел пешком, стараясь держаться более людных улиц. Еще месяц тому назад он не решился бы идти по этим улицам, теперь же дело было уже забыто. Даже самые ходкие газеты не посвящали ему больше ни одной строчки. Вальтер с незамеченным дошел до гавани и стал подниматься по лестнице на палубу парохода. «Явитесь к старшему лакею», — сказал ему дежурный служащий. Вальтерс прошел к конторе старшего лакея, где уже выстроилась длинная очередь младших служащих. Вальтерс не очень огорчился бы, если бы ему пришлось прождать весь вечер до самого отхода парохода. Однако очередь двигалась быстро, и он вскоре очутился в маленькой конторе. «Честь имею явиться, сэр», — произнес он. «Джон Вильямс, лакей». И вдруг остановился. За дальним концом стола сидел инспектор Карвер. Первым движением Вальтерса было броситься бежать, но около двери уже стоял полицейский. «Вы можете арестовать меня, господин Карвер», — воскликнул Вальтерс, когда полицейский надел ему на руки наручники. «Но я не виновен в убийстве Трансмера». «Мне нравится ваше спокойствие и самоуверенность», — промолвил Карвер. Сыщик сделал знак двум полицейским, и они повели Вальтерса на пристань. Тэп, поджидавший внизу, подошел к Карверу. «Вы думаете, что действительно поймали его?» — спросил он своего друга. «Кого? Вальтерса?» — переспросил тот. «Да, я совершенно уверен в этом». «Нет, я хочу сказать другое», — перебил его Тэп. «Вы совершенно уверены, что задержали убийцу Трансмера?» «Этого я еще не могу сказать», — ответил сыщик. «Во всяком случае, ему трудно будет доказать, что он не причастен к этому. Но прошу вас не говорить, что он обвиняется в убийстве. Мне нужно кое о чем еще осведомиться. Возможно, если вы придете позже в участок, я сумею рассказать вам уже гораздо больше, особенно если Вальтерс будет настолько благоразумен, что не откажется сообщить все, что ему известно об убийстве. Впрочем, он славный малый и не станет напрасно запираться». Карвер не ошибся. Вальтерс не только устно, но и письменно изложил все, что знал о преступлении в Майфилде. Показания Вальтерса Феллинга. «Меня зовут Вальтер Джон Феллинг. Иногда я называл себя Вальтерсом, иногда Маком Карти. Я трижды отбывал наказание в тюрьме за кражи. В июле 1913 года я был приговорен к 5 годам тюрьмы и заключен в Ньюкасл. В 1917 году я был выпущен из тюрьмы и служил в армии в качестве повара до 1920 года. После демобилизации я узнал от одного из приятелей, что господин Трансмер ищет лакея. Я знал, кто такой Трансмер, знал, что старик очень богат и скуп, и явился к нему с поддельной рекомендацией. Рекомендация была дана мне неким господином Колиби, который вообще занимается подобного рода делами. Когда старик Трансмер спросил меня, какое я желаю получить жалование, я назвал сумму гораздо ниже той, какая обычно платится лакею, и он тотчас же принял меня на службу. Не думаю, чтобы он писал Колиби с целью навести обо мне справки, но если бы даже он это сделал, я был совершенно спокоен на этот счет. Мой друг Колиби ответил бы ему вполне положительно. Когда я поселился в Майфилде, там было еще двое слуг, миссис и мистер Грин. Сам Грин — австралиец, а жена его, насколько мне помнится, уроженка Канады. Он служил у старика в качестве дворецкого. Между ним и стариком часто происходили недоразумения. Он не любил Трансмера, и старик также недолюбливал его. Приблизительно в эту пору мне удалось незаметно припрятать несколько ценных вещей — золотые часы и пару серебряных подсвечников. Тут произошел скандал с Гринами. Хозяин заметил, что они отдают объедки своему зятю, и сразу же отказал им. Обнаружив пропажу часов и серебряных вещей, он обыскал их комнаты. Конечно, мне было очень досадно и обидно за Грина, но я не мог ничем ему помочь. После отъезда Гринов я должен был исполнять обязанности и лакея, и дворецкого. Очень скоро я обнаружил, что все ценности старик хранит в подвальной комнате. Я никогда не был в ней, но знаю, что к ней ведет коридор, начинающийся в столовой. Я видел несколько раз дверь открытой и мог, нагнувшись, разглядеть коридор. Я надеялся, что рано или поздно мне удастся осмотреть более тщательно весь дом. Однако это оказалось не так легко. Но вот, за неделю или за две до убийства, с Трэнсмером случился припадок. Пока он лежал в полубессознательном состоянии, мне удалось снять с его шеи ключ и сделать отпечаток на куске мыла. Впрочем, припадок длился недолго. Едва я успел надеть на шею старика цепочку с ключом, как он пришел в себя. С тех пор я начал работать над ключом. Вот и все, что я могу сказать про подвальную комнату, которую никогда не видел. Каждый день я ложился спать в 10 часов. Старик сам запирал дверь, отделявшую мою комнату от всего дома, поэтому я не знал, что происходит в доме по ночам. Однажды после ночного припадка, когда я не смог прийти ему на помощь, старик повесил запасной ключ от двери, отделявшей меня, в стеклянный ящик. В случае тревоги я имел право разбить его и вынуть ключ. Вскрыть стеклянный ящик для меня не представляло больших трудностей, и я часто пользовался впоследствии этим ключом. В первый раз я воспользовался им, когда услышал голоса в столовой. Я недоумевал, кто мог прийти к Трэнсмеру в такой поздний час. Однако я не решился спуститься вниз, так как передняя была освещена. В другой раз, когда в передней не было огня, я, набравшись храбрости, сошел вниз. Я увидел молодую женщину. Она сидела за столом и писала на пишущей машинке под диктовку старика, который ходил взад и вперед по комнате, заложив руки за спину. Это была самая красивая и изящная молодая женщина, какую я когда-нибудь видел. Почему-то лицо ее показалось мне знакомым. Однако я не знал, кто она, до тех пор, пока не увидел ее портрет в иллюстрированном журнале. Это была известная артистка мисс Эртферн. В следующий вечер я снова спустился. На этот раз старик не диктовал, а разговаривал с молодой женщиной. Она приезжала таким образом из театра каждый вечер и оставалась у старика иногда до 2 часов ночи. Однажды старик строгим голосом спросил: «Урсула, где же булавка?» Молодая женщина тотчас же ответила: «Она же должна быть здесь». Трэнсмер пробормотал что-то про себя, а затем воскликнул: «Да, вот она». В конце концов, мне удалось таки кое-чем поживиться. Тут Вальтерс подробно описал все присвоенные им вещи. Когда старик оставался один, он обыкновенно усаживался за стол с кистью в руке. Перед ним стояло небольшое фарфоровое блюдо. Я не знаю, что он раскрашивал, ибо никогда не видел ни одной его картины. Я часто наблюдал за ним по ночам и неизменно заставал его за этим занятием. Он никогда не рисовал на полотне, а всегда на бумаге и черными чернилами. Бумага была очень тонкая, окно как-то было раскрыто, и один из листов вылетел при порыве ветра. Я наблюдал за ним через стекло, находившееся над дверью. Стоя на лестнице, можно было таким образом разглядеть часть комнаты. Когда старик сидел на определенном месте, мне его было отлично видно. В то утро, когда я покинул так внезапно Майфилд, я работал над изготовлением ключа. Я мог заниматься этим совершенно спокойно, ибо хозяин никогда не заглядывал в мою комнату. Кроме того, из предосторожности я всегда запирал дверь на ключ. Я подал хозяину завтрак. Мы говорили с ним про Броуна, которого я выпроводил из дому. Старик сказал, что я поступил правильно. Он прибавил, что полиция разыскивает Броуна, и выразил удивление по поводу того, что тот вообще решился приехать сюда. Еще он рассказал мне, что Броун — пьяница, курильщик опиума и вообще дрянной человек. После завтрака он приказал мне уйти, и я понял, что он собирается в подвальную комнату. Он всегда спускался туда по субботам после завтрака. Приблизительно без 3:10 я был в своей комнате и снова принялся за ключ. Я только что принес себе из кухни чашку кофе, когда внизу зазвенел звонок. Я отворил дверь. Передо мной стоял телеграфист. Он подал телеграмму. Она была адресована мне. В ней было сказано, что в 3 часа за мной явится полиция, причем упоминалось о моем осуждении в Ньюкасле. Я пришел в ужас. Если меня схватят, я погиб. Я стремглав бросился по лестнице, вбежал в свою комнату, схватил в охапку ценные вещи и пулей вылетел из дома. Было, по всей вероятности, около 3 часов. Когда я выходил из двери, то увидел господина Лендера. Он был всегда ласков со мной, и я очень любил и уважал его. Покойный Трансмер недолюбливал племянника. Он считал, что молодой человек ленив и расточителен. При виде господина Рекса у меня душа ушла в пятки. Господин Лендер спросил меня, не заболел ли старик. Я постарался овладеть собой, сказал ему, что послан по спешному поручению, и выбежал на улицу. К счастью, я тут же нашел такси и благополучно доехал до центрального вокзала. Однако я не выехал из города. Я решил, что лучше всего мне спрятаться в городе, и отправился в небольшую гостиницу на Рид-стрит, где и скрывался все это время. Господина Трансмера я так и не видел после завтрака. Он даже не вышел спросить меня, кто звонил, когда пришел посланный с телеграммой. В дом часто приходили поставщики и посетители, и мне было строго приказано докладывать лишь в важных случаях. Я никогда не был в подвальной комнате и даже не переступал порога подвального коридора. У меня никогда не было огнестрельного оружия. Настоящее показание дано мною добровольно, без принуждения. Я ответил на вопросы, поставленные мне инспектором Карвером, без какого бы то ни было давления с его стороны».